Глава 51. Чики-пом. ПП задал темп. «Слушайте меня внимательно. Это очень легко. Чики-пом, чики-пом, чики-чики-пом-пом». Джамал и Юсуф взялись за гитары. «Чики-пом, чики-пом, чики-чики-пом-пом». Бело играл на контрабасе, остальные хлопали в ладоши. «А теперь хлопайте, палмас». «Соламенте, когда я скажу «пом», ладонями, ладонями!» «Чики-пом, чики-пом, чики-чики-пом-пом!» «Очень хорошо! Бьен!» А поздно вечером сыновья Жерара Матья, Блесс и Гийом получили первый урок игры гитары. И были в восторге. Но Бело не стал сразу предлагать им вступить в свою банду, потому что тревожился. Трое крестников одним махом — это способно изменить жизнь. Такие решения следует обдумывать. К тому же, чтобы перемещаться с семью крестниками, ему понадобится микроавтобус, тоже не пустяк. «Слушай, Мэгги, а ты со мной согласна? Тут надо подумать». И Мэгги ему спокойно ответила, что он прекрасно может об этом думать и одновременно чистить овощи для барбекю. А в это время Жерар, Клара и Амели украшали повозку разноцветными яркими тканями, а Марсель подключил светящиеся гирлянды к автомобильному аккумулятору. Ох, красота, совсем по-цыгански. У Жерара слезы навернулись на глаза. Но он и сам заметил, что в последнее время стал чересчур чувствительным. И вот приехала Фанетта. Ее приветствовал ансамбль гитаристов. Играли только для нее одной. Дети все вместе. Это ее очень растрогало. У нее нервы тоже не к черту. Усталость, напряжение, да и вообще. Жерар вдруг решил приберечь повозку на потом. А для начала он преподнес ей новость про Амели и Марселя. Ей потребовалось время, чтобы осмыслить. «Вы хотите сказать, что вы теперь совсем-совсем вместе? И Марсель уедет из дома престарелых? Вы действительно уверены, что это хорошая идея? Так значит, с креслом-каталкой покончено? Что произошло? Ты что, в Лурде побывал, что ли? И скажи-ка, если я правильно поняла, вы теперь спите в одной постели? Невероятно. Моя матушка с мужиком, не могу прийти в себя. А дальше что? Вы что, собираетесь пожениться? Да вы сумасшедшие, мои дорогие. Да нет, совсем голову потеряли, иначе бы до такого не додумались». И она их крепко обняла. И принялась шептать им на ушко множество нежных слов. А потом станцевала танго с Марселем и вальс с Амели, и медленный фокстрот с Жераром, который воспользовался этим и увлек ее прогуляться в сторону повозки. Пепе все время задавал темп, чики-пом, чики-пом, чики-чики-пом-пом. Внимание, а теперь немного по-другому. Чики-ти-пом, чики-ти-пом, чики-ти-пом-пом-пом. Ола, давайте все вместе, пойдет, пойдет. Юсуф и Джамал немного притомились. Чики-ти-пом, чики-ти-пом, чики-ти-пом-пом-пом-пом. Великолепно, я знал, что у вас получится. Кроме шуток, ПП, фламенко — это очень круто.